Критика чистого общения. Насколько гуманистична гуманистическая психология? В настоящее время кажется, что для психологии нужнее всего, чтобы психотерапия обрела человеческие измерения, измерения человеческих феноменов. Поэтому уместен вопрос, был ли этот шаг реально предпринят направлением, которое получило наименование движения гуманистической психологии. Хотя и было заявлено, что логотерапия присоединилась к этому движению. В действительности понятие общения, встречи было привлечено скорее из экзистенциалистской, нежели из психологической литературы. Оно было введено Мартином Бубером, Фердинандом Эбнером и Якобом Эль-Морено, вклад которых в экзистенциалистскую мысль состоит в интерпретации существования как сосуществования совместного существования. В этом контексте общение-встреча понимается как взаимоотношение между «я» и «ты», взаимоотношение, которое по самой своей природе может быть установлено только на человеческом и личностном уровне. Но дело в том, что в таком воззрении нечто упущено, не более и не менее, чем целое измерение. Это можно понять, вспомнив теорию языка, предложенную Карлом Бюллером. Он различал три функции языка. Во-первых, язык дает возможность говорящему выразить себя, то есть служит средством самовыражения. Во-вторых, язык — это обращение, адресуемое говорящим тому, с кем он говорит. И в-третьих, язык всегда представляет нечто, то нечто, о котором человек говорит. Иными словами, когда кто-то говорит, он а. выражает себя, б. обращается к кому-то другому. Однако если он не говорит при этом о чем-то, то неоправданно называть этот процесс языком. Мы будем в таком случае иметь дело со своего рода псевдоязыком, который действительно не более чем способ самовыражения, и которому иногда недостает даже обращения к партнеру. Есть шизофреники, разговор которых может быть интерпретирован как такой язык, выражающий лишь настроение, но лишенный обращения к реальности. То, что справедливо для языка, относится также к сосуществованию и общению встречи, поскольку здесь также третий аспект межчеловеческой и межличностной коммуникации должен быть рассмотрен и принят во внимание. Именно для этого аспекта феноменология Брентано и Гуссерля создала термин «интенциональный референт». Не следует также недооценивать или забывать, что самотрансценденция означает стремление не только к смыслу, который ждет осуществления, но и к другому человеку, которого можно полюбить. Без сомнения, любовь идет далее общения-встречи, поскольку общение-встречи осуществляется на человеческом, а любовь — на личностном уровне. Общение-встреча в самом широком смысле слова дает нам осознать партнера как человека. Любовь же к нему показывает нам большее — его сущностную уникальность. Эта уникальность — основополагающая характеристика личностного бытия. Самотрансценденция же равно присутствует. Превосходит ли человек себя в осуществлении смысла или в общении встречи, в любви? В первом случае участвует внеличный логос, во втором — личностный, так сказать, воплощенный логос. В отличие от традиционного понятия общения-встречи, развитого Бубером и Эбнером, расхожее понятие, предлагаемые большей частью литературы в области гуманистической психологии, по-прежнему привязано к устаревшей психологии, которая реально представляет собой монадологию, рассмотрение человека как монады без окон, которые допускали бы самотрансцендирующие отношения. Поэтому понятие «общение встречи» вульгализируется. Оно скорее механистично, чем гуманистично. И таким образом оказывается, что движение групп общения все еще привязано к тому, что Питер Хофштеттер из Гамбургского университета однажды удачно назвал «гидравликой либидо».